«Еще над дядькой смеялся, когда он тебе то же самое втолковывал», — хмыкнул он иронично. «Грибом его замшелым за глаза звал. 21 век, а он все какими-то древними понятиями оперирует. А вот поди ж ты, сам не заметил, как оброс обязательствами. Кровь не водится». При этом Игорь отчетливо понимал, что именно в третьей параллели он не чувствует себя вечным изгнанником и перекати-полем. «Надо», — ответил он Николаю. И, не пускаясь в объяснение, залез в капсулу и вошел в сеть. Он оказался в заброшенной локации. Или не в заброшенной, а специально созданной для приватных разговоров. Небольшой участок осеннего леса, падающая с манжурских дубов листва, жухлая трава под ногами и серое пасмурное небо над головой. Домом пахнуло даже сильнее, чем в локации аптекаря. Игорь вдруг понял, что больше всего скучает не по людям, а именно по дикой дальневосточной природе, ее непредсказуемой и даже не всегда радующей погодой. Напротив него уже стоял хозяин этого места, молодой человек, явно имевший минские корни. Одежда его подходила как по погоде, так и месту встречи. Легкая куртка зеленого цвета, армейские штаны и светлые ботинки с высоким берцем. Среднего роста, стройный, с коротко стриженными черными волосами и характерным разрезом глаз. Над бледными губами красовались тонкие, фронтоватого вида усики. В руках мужчина держал 2 бумажных стаканчика с логотипом неизвестной Игорю кофейни. «Кофе?» «Не откажусь». Игорь принял от призрака один из стаканов, сделал глоток, капучино, и довольно горячий. Сразу же перешел к делу. «Ну, рассказывай, зачем помог и чего хочешь? Про последнее поподробнее, пожалуйста. Никак в толк взять не могу. Зачем почти всемогущий в рамках виртуальности сущности люди?» «Ты сам ответил на свой вопрос. В рамках виртуальности я действительно много чего могу. А вот в реальности, сам понимаешь. Но я бы предпочел начать разговор не с этого». Голос у призрака существовал словно бы отдельно от тела. Густой, глубокий, он должен был принадлежать человеку куда более крупного сложения. «А с чего? С обсуждения проблем Ивы, которой ты не хочешь помочь?» «Забавно, что ты дал имя собственное бездушному устройству. Но нет, я хотел поговорить о тебе. Кто ты такой, Игорь Антошин?» Боярин напрягся, но сумел сохранить деланно равнодушный вид и даже пожал плечами. «У тебя ведь полный доступ к моему профилю. Тип, гражданство, состояние счета, логи действий». «Не нужно так, Игорь», — мягко укорил его призрак. «Я спрашивал не об этом. Анализ твоего словарного запаса и метода построения предложений говорит, что человек ты очень хорошо образованный, что противоречит профилю Игоря Антошина, гражданина категории G2, который кроме обязательной школы нигде не учился. Кроме того, твоя оцифровка произошла недавно, всего несколько дней назад, что тоже противоречит данным о том, что Ингви Хорольсон уже был оцифрован в стволе 24 года назад. Плюс способности, которые ты демонстрировал в заброшенной локации аптекаря. Таких ведь нет даже у граждан категории А. Я могу еще назвать десяток поводов сомневаться в твоей искренности, но предлагаю опустить ту часть, в которой ты талантливо врешь, а я оперирую фактами и разоблачаю тебя». «Я не здешний», — ухмыльнулся боярин. Учитывая, насколько часто он это произносил за последние пару дней, скоро факт его иномирного происхождения перестанет быть тайной. Обмен сознаниями с двойником. «Параллельный мир?» — как и аптекарь, капучино моментально поверил. «Да, очень интересно. Что-то подобное я и предполагал. Мы с тобой потом обязательно побеседуем об этом отдельно. Мне бы хотелось все узнать о других мирах. Но сейчас перед нами стоит куда более важный вопрос. Чего ты хочешь?» «Я? Мне казалось, что это ты чего-то хочешь. Я же просто желаю выжить. Ты мне помог, и я благодарен. Только хотелось бы узнать цену.